Глава 27. Одесса, 1892 год. Одесса встретила кладоискателей такой же очаковской жарой, но родной воздух, смешанный с арбузным запахом моря, пряным ароматом акаций, казался им чище и свежее. Легкий ветерок вздымал облачка пыли, но эта пыль была особенной, близкой сердцу, и поэтому не шла ни в какое сравнение с очаковской. Море в родном городе было лазурнее и свежее, рыбацкие лодки, казавшиеся вдалеке игрушечными, мерно дремали на его гладкой поверхности. На горизонте виднелось трехмачтовое судно, будто состоявшее из одних парусов, и напоминавшее Гойдманам о детстве, об огромном порте, где трудились их братья. Они сначала отправились на Молдаванку и были перецелованы бывшими соседями. Шепсель, глядя на захламленный дворик, наполненный, как в прошлые времена, лаем собак, криком младенцев и неповторимым говором, дворик, в котором иногда любил посидеть их отец, подумал, что тут ничего не изменилось. Да и что могло измениться за несколько лет? Молдаванка по-прежнему оставалась своеобразным параллельным миром, плодившим воров, убийц и контрабандистов. Как и несколько лет назад, основным населением здесь были евреи, чувствовавшие себя вольготно в этом странном районе. Молдаванка никогда не была еврейским гетто. Чумазые мальчишки с семитскими глазенками бегали по закоулкам, старухи грызли семечки, смачно сплевывали кожуру. Еврейки помоложе ругали мужей и детей, демонстрируя перлы одесского юмора. Друг отца дядя Фима, ему уже, наверное, перевалило за 80, предложил молодым Гойдманам остановиться у него в пустой квартире. Сам он планировал недельку пожить у дочери на окраине и понянчить внучат. Гойдманы не возражали. Бросив саквояжи у дяди Фимы, немного приведя себя в порядок, они приоделись и вышли на улицу. Любезный извозчик доставил их в кабак на Тираспольской, за что получил гривну, и, довольный, сверх меры хлестнул свою гнедую кобылку. Вскоре показалась и Тираспольская, отличавшаяся от большинства одесских улиц довольно размеренным и спокойным укладом жизни. Здесь по-прежнему было много доходных домов, вмещавших людей разных сословий и достатков. Эти люди зачастую открывали свое дело, как правило, скромное, но вполне достаточное для сносного существования. Вот почему на Тираспольской процветала торговля. Тут продавали туалетное мыло «Вера Виолет» и элегантные ботинки варшавской фабрики «Братья Кипер», бессмертные папиросы «Сальвы» и фигурный кафель для печей, керосин «Нобеля» и вечные часы «Павел Буре», искрометное шампанское «Витта Бахен» и роскошные альбомы фирмы «Гранберг». Ну и, разумеется, ни одна одесская улица не обходилась без трактиров с обязательной рыбой всех сортов. Братья зашли в кабак и даже пустили слезу. Им казалось, что они не были в родных местах долгие годы. Нечистые столы без скатертей, назойливые мухи, удушливый запах пива и рыбы. Гойдманы смотрели на все с восхищением. Все это было частью их жизни. Кого только не видели стены этого слегка разбитного заведения. Хитроватые себе на уме селяне, прощелыги, приказчики, бендюжники, мелкие купцы, бандиты и опустившиеся испитые из благородных с раннего утра и до поздней ночи наводняли кабак, где дух человеческих тел, подкисший закуски и алкоголя, не выветривался десятилетиями. Сюда приходили и люди с неудачной, не сложившейся судьбой, которые, стремясь выжить, часто попадали в цепкие руки уголовного мира. Портовый город, как и все подобные города, развивался параллельно с подпольными притонами разврата, публичными домами и целой индустрией древнейшей на земле профессии. Братья уселись за стол у окна с жирными разводами на поверхности и заказали водку и малосоленую сельдь. Трактирный мальчишка в грязном фартуке быстро принес выпивку и закуску, и гойдманы уже хотели приступить к трапезе, как услышали громкий разговор буфетчика с хорошо поддатым стариком. Старичок, чинный, с гордой осанкой, с виду довольно приличный, облаченный в чистый, хотя и потертый костюм, стучал монетами о прилавок и требовал шкалик, объясняя, что умрет, если не похмелится. А хитроватый буфетчик с покрасневшим от гнева лицом почему-то отказывал. Если бы братья не находились в таком прекрасном расположении духа, либо обязательно схватил бы старика за шиворот и вышвырнул из кабака, чтобы не мешал им спокойно отметить удавшуюся аферу. Однако, испытав головокружение от успеха, старший брат и не помышлял выкидывать несчастного посетителя, особенно после первой рюмки. Ему, как и Шепселю, хотелось, чтобы все вокруг были счастливы. Он подошел к прилавку, взял старика за локоть и громко сказал: «Не спорь, пойдем с нами, мы угостим тебя шкаликом». Строгий буфетчик, услышав эти слова, расплылся в улыбке. Пожилого посетителя он видел далеко не впервые и далеко не впервые пытался его выпроводить. «Ой, благодарю вас, господин Гойдман. Я умолял небо избавить меня от этого несчастного. У него нет денег, а я не могу наливать ему за свой счет». «Нет денег?» Лейба удивленно вскинул брови. «Но он предлагал тебе какие-то монеты. Они тебя не устраивают? Почему?» Буфетчик усмехнулся, показав бледные десны. «А кого бы они устроили, господин Гойдман? Нет, вы посмотрите, что сует мне этот старикашка. Что вы имеете сказать?» Старик торопливо спрятал монеты в карман и затрясся мелкой дрожью. Лицо побагровело. Казалось, он вот-вот упадет в обморок. Видать, несчастный нуждался в срочном возлиянии, и Лейба не стал смотреть, какие деньги он предлагал буфетчику. Гойдман-старший подвел его к столику, посадил возле Шепселя, и тот от души наполнил стаканы. Незнакомец снял кепку, обнажив седую голову, и, перекрестившись, выпил водку залпом. Братья переглянулись. «Клянусь мамой, он знает толк в спиртных напитках». Младший Гойдман, осклабившись, снова плеснул в сомнительной чистоты стакан водку. «Ну, расскажи, мил человек, кто ты и что? И почему тебя не жалуют в нашем любимом кабаке?» Старичок снова опрокинул шкалик, вытер губы тыльной стороной ладони и улыбнулся, прошамкав: «Благодарю вас, господа. Если бы не вы, болеть мне несколько дней. Знаете, какая проклятая болезнь — похмелье. И ведь ни один черт в Одессе не угостит просто так. Вас, благодетелей, сам Бог послал». Братья усмехнулись. Впервые их назвали благодетелями, и это слово странно звучало из уст испитого гражданина. «Как тебя звать, величать, облагодетельствованный?» — шутливо поинтересовался Шепсель, и старик вдруг гордо выпрямился. «Отставной ротмистр Сазонов, господа. Много лет прослужил верой и правдой царю и отечеству, а теперь пребываю почти в нищете с маленькой пенсией, и каждый...» — он погрозил кулаком буфетчику, не обращавшему на компанию никакого внимания — «каждый может меня обидеть. Верно, кто и что я есть сейчас?» Большой беззубый рот старика делал его похожим на рыбу, только что выловленную из воды, брошенную на песок бессердечными рыбаками, и глотавшую воздух. «Жаль, что не Сазанов», — фыркнул Шепсель. «Впрочем, в Одессе любят клички. Будешь Сазаном». Ротмистр не возражал. Осушив третий стакан, он стал жаловаться на жизнь, и Лейба разом прекратил его излияние. «Почему буфетчик не захотел брать у тебя деньги?» Отставной военный пожал худыми плечами, сунул в карман сухую руку и достал оттуда монету. «Осмотрите, господа, для вас не жалко. Да, это не такая монета, которой набиты ваши карманы, но настоящая монета. Скажите, почему несчастный старик не может заплатить ею за шкалик?» Он бросил ее в центр стола, и братья, как по команде, склонились над ней. Оба узнали золотой карфагенский статер. Шепсель потер в раз запотевшие ладони, а Лейба, открыв рот, тяжело и прерывисто задышал, сам напоминая только что выловленную рыбу. «Много их у тебя?» Младший Гойдман вдруг начал заикаться, стараясь держать себя в руках и не слишком проявлять интерес к монете. Изрядно захмелевший ротмистр осклабился и сунул в рот кусочек сельди. «Много, немного, господа, а несколько штук имеется». Он наклонился к Шепселю, обдавая его несвежим дыханием, и лукаво подмигнул глазом с красными прожилками на белке. «А по что интересуетесь? Извольте, готов продать». «Отчего ж не продать хорошим людям?» «Только...» — он снова приосанился, вспомнив о военной выправке. «Пенсия у меня маленькая, поэтому задешево не продам даже таким прекрасным господам, как вы. Один я как перст, понимаете? Жонку схоронил, детей бог не дал. Жить как-то надо и выпить хочется. Сами видели, задарма поить никто не хочет». «Ладно, договоримся», — быстро процедил Шепсель. «Ответь нам лучше, Сазан, откуда у тебя монетки?» Оба знали, что такие монеты находили на раскопках в Николаевской и Херсонской областях. «И сколько ты хочешь за эту монету, старик?» — прошептал Лейба. Испитый ротмистр снова продемонстрировал остатки гнилых зубов. «О, господа, я не такой необразованный, как вы думаете. Пусть антиквар оценит это сокровище, а я соглашусь с его оценкой». «Я сам антиквар», — буркнул Шепсель. «Поверь мне, мы тебя не обидим». «Как твое фамилие?» — осведомился Сазан и, услышав, покачал головой. «Никогда о таком не знавал. Вот фон Штерн — знатный антиквар». Шепселя передернуло. «Мошенник твой, фон Штерн!» — он сплюнул на пол. «На него в полицию заявляли, не слыхал?» Сазан перекрестился. «Видит Бог, ничего такого не слыхал, и это мое последнее слово. Либо идем к нему, либо...» Он сгреб монету со стола птичьей ладошкой. Лейба накрыл ее своей огромной ладонью. «Подожди, Сазан. Ладно, веди нас к Штерну. Если вы нальете еще, я полечу к нему, как на крыльях». Язык Сазонова заплетался, и братья побоялись, что чубатая седая голова упадет на засаленный стол, прежде чем они увидят деньги. «Нальем после удачной сделки», — пообещал Шепсель. «Хорошо нальем, дед, не обидим. Три шкалика купим. Ну что, идет?» Сазан открыл рот и туповато поглядел на собеседника. «Хорошо, милок». Он поднялся и обязательно упал бы между табуретками, если бы сильные руки Лейбы не подхватили его. «Погоди, дед, падать», — пробурчал старший брат. «Рановато». Они вынесли почти бесчувственное тело, крикнули извозчика и велели ему ехать на Екатерининскую, где находился большой антикварный магазин Штерна. Увидев богатое помещение, Шепсель с горечью подумал, что вполне мог иметь такое же, будь он чуть порасторопней. Улица Екатерининская всегда привлекала его внимание как центральная улица Одессы. Она начиналась полукруглой площадью со сквером посередине, где за ажурной оградой росли чахлые хвойные деревца. Воды в Одессе было мало, и их редко поливали. Неподалеку от сквера красовался фонтан с тремя чашами, увеличивавшимися сверху вниз. По мнению Шепселя, ни сквер, ни фонтан не украшали улицу, но здесь стояли дома богатых людей. Если бы он и построил дом, как у Родоканаки, с большими люкарнами мансардного этажа, будьте уверены, красавица-жена никогда не ушла бы от него. И все же он, скромный сын сапожника с Молдаванки, много сделал для девушки, в мужья которой прочили короля. Жаль, она не оценила его стараний и не захотела немного потерпеть. Прежде чем зайти в магазин, занимавший первый этаж старого здания, братья попытались привести старика в чувство, и это им удалось. От бедняги разило спиртом, как из винной лавки. Он шатался, будто находился на палубе утлого суденышка, попавшего в океанский шторм. Однако соображение не утратил, и, увидев Штерна, послал ему беззубую улыбку. «О, господин Штерн! Как говорят в Одессе, я кое-что имею вам сказать». «Мое вам почтение, молодые люди», — сказал антиквар, с интересом разглядывая Сазонова, еле державшегося на ногах. «Кого вы мне привели? Или вы считаете этого старика антиквариатом, за который можно получить деньги? Смею вас заверить, такое я не приобретаю. Да и вряд ли на него найдутся покупатели». Либо усмехнулся, оценив шутку, но Сазан, мотнув головой, полез в карман и достал монету. «Сколько бы вы за нее дали, господин Штерн?» — сказал он почти трезвым голосом. Антиквар взял в руки монету, ожидая очередного мошенничества, стал разглядывать ее в лупу, и его густые кустистые черные брови поползли вверх от удивления. Бросив монету на стол, заваленный разным антикварным хламом, Генрих схватил свои фолианты и судорожно пролистал, словно боясь поверить, что держит в руках подлинник, который можно выгодно перепродать. Но и проверенные годами книги утверждали, что в его руках самый настоящий карфагенский статер. «Да, я готов приобрести ее», бесстрастным голосом заявил Генрих, накрывая статер ладонью, словно боясь, что старик передумает. «Я дам вам 300 рублей. Предупреждаю, ни один антиквар в Одессе не даст больше. Это ее красная цена». Сазонов облизал языком пересохшие губы и кивнул. «Согласен, мил человек». Генрих фон Штерн быстро отсчитал 300 рублевки, и монета отправилась в одну из его многочисленных шкатулок. Сазан поднял руку, прощаясь с антикваром, и троица вышла на улицу. «Вы были добры ко мне, ребята!» Ротмистр достал из кармана 100 рублевки и дал братьям по бумажке. «Поэтому делим все по-честному, поровну». Гойдманы переглянулись. Действительно, как говаривал их отец, еврейское счастье переменчиво. Но кто мог предположить, что они поймают удачу за хвост в кабаке на Тираспольской, и что госпожа удача явится в облике спившегося старика? «Сазан, ты говорил, у тебя есть еще?» Лейба уже не помнил, произносил ли старик такие речи. Головокружение от успеха затмило ему разум. Но вопрос казался логичным. Сазан вполне мог найти целый клад, а не один статер. Дед закивал, говорил точно. «Есть еще монетка. Хотите, чтобы мы тоже толкнули ее?» Шепсель сжал его сухой локоть. «Мы можем этого и не делать», — ласково сказал он, поддерживая старика как старого миллионера, готового завещать им свое состояние за хорошее обращение. «Ты хочешь похмеляться каждый день? Тогда придется расставаться с монетками. Видишь, наши торговцы не собираются брать их в качестве оплаты». Сазонов крякнул и кивнул. «Верно, ребятки. Давайте завтра встретимся в кабачке на Тираспольской. Я принесу другую монетку, и мы снова пойдем к Штерну». Шепсель покачал головой. «Нет, Сазан, к Штерну мы не пойдем. Я знаком с антикваром, который даст больше. Чтобы хорошо заработать, нужно походить по разным лавкам. Поверь нам, мы знаем толк в этом деле». Сазан не возражал. Глаза его начали слипаться, голова постоянно падала на грудь. «Дед, куда тебя отвезти?» — поинтересовался Лейба. «Мы наймем извозчика, скажи адрес». Но на их удивление ротмистр будто пришел в себя. «Я сам найму извозчика», — буркнул он. «Завтра в 2 часа в кабаке. А теперь...» Он освободился из цепких объятий Гойнманов. «Прощайте, молодые люди!» Шатаясь, ротмистр зашагал по улице, оглядываясь, наверное, в поисках извозчика. Гойнманы переглянулись. Они поняли, что, как бы ни был пьян Сазан, он держит в голове мысль о том, что незнакомых людей нельзя пускать в свое жилище. Любой, зная о ценных монетах, захочет его ограбить, и тогда не видать ему ни денег, ни ежедневной опохмелки. Это укрепило Гойдманов в мысли, что Сазан нашел не одну и не две монеты. Старик отрыл целый клад, и грех этим не воспользоваться. А им выдает, как говорил их папаша, в час по чайной ложке, чтобы не сбить цену и не засветиться. Шепсель сунул в руку Лейбы мелкую монету. «Ну-ка, братец, гони за этим хитрецом. Выведай, где он живет, а утром мы придем к нему в гости. Причем Сазану не придется нас принимать». Брат хитро улыбнулся. Он понял, что утром Шепсель хочет ограбить Сазана. Тот по дороге к Штерну проговорился, что по заведенному порядку в 9 часов прогуливался по рынку, прицениваясь к товарам и торгуясь, но почти ничего не покупая, только немного еды. Заметано. Старший Гойдман припустил за стариком, боясь, что отставной военный уже поймал извозчика. Но тот, судя по всему, и не собирался этого делать. Немного поплутав по узким улочкам Одессы, он остановился возле нового 2-этажного дома из красного кирпича, с надписью «Номера». Такие здания строились на окраине и ближе к центру города сплошь и рядом. После отмены крепостного права в город ринулись тысячи крестьян, надеясь найти работу. Обилие дешевой рабочей силы привело к обогащению тысячи мелких и средних предпринимателей. Они потянули за собой интеллигенцию, медиков, адвокатов, банкиров. Большинство этих людей были недостаточно состоятельными, чтобы купить квартиру, но вполне могли ее снимать. Тут и там, как грибы, росли доходные дома. Братьям было известно, что в этом районе сдавались по дешевке меблированные комнаты с тараканами и клопами в придачу. То, что старик снимал подобное жилье, не показалось Лейбе странным. Судя по всему, ротмистр совсем недавно откопал сокровище и не накопил достаточно денег на приличную комнату. Спрятавшись за морщинистым коричневым стволом старой акации, Лейба проводил его глазами, а потом вошел в помещение и осведомился у швейцара, щедро снабдив его 5-рублевкой, в какой комнате обитает Сазонов. «Второй этаж, 5-й номер», — — отчеканил швейцар в потрепанном мундире с лицом хронического алкоголика, как потом выяснилось, брат хозяйки, пряча пятирублевку в карман. «Если бы я получал 5 рублей за каждого отставного ротмистра, то мы с сестрой открыли бы фешенебельную гостиницу». Он улыбнулся и подмигнул. «А чем примечателен этот старик?» Лейба не мог похвастаться быстрой соображалкой, поэтому пробормотал. «Он напоминает мне одного человека, который когда-то занял у отца большую сумму денег и не отдал. Папаше после этого пришлось туго, а старик исчез. Плохо, что я тогда не спросил его фамилию». Он послал швейцару ответную улыбку. «Не удивляйся, если увидишь нас здесь с братом. Мы хотим понаблюдать за ним, прежде чем устроить допрос». Швейцар пожал плечами, и его старый засаленный мундир захрустел. «Мне нет до этого никакого дела», — признался мужчина. «Впрочем, ничего плохого об этом Сазонове сказать не могу. Только если вы хотите, чтобы он вернул деньги вам, гиблое дело. Похоже, он давно не держал в руках ничего больше 2-гривенного». Лейба присвистнул. «Но поговорить-то с ним должны. Его обман свел папашу в могилу. Тягостные воспоминания. Он хотел пустить слезу, но ничего не получилось. Наши вам с кисточкой. Нема за що», — отозвался швейцар по-малороссийски. «Ежели что, заходи. Всегда приятно помочь хорошему человеку». Лейба ухмыльнулся и, довольный, побежал к брату. Шепсель поджидал его, рассевшись на скамейке под вязом, и задумчиво рассматривал новые штиблеты, купленные в Одессе. «Если удастся ограбить старика, они могут приобрести небольшой, но симпатичный домик где-нибудь на лимане». «Да разве только домик? Если этот проклятый старик нашел большой клад...» Младший Гойдман вдруг помрачнел. Проклятая Малка, которая никак не выходила из головы, снова возникла перед глазами. Красивая, улыбающаяся. И Шепселя посетила шальная идея. Что, если остальные деньги вложить в бывшую жену? Попробовать вернуть ее? Он сжал руками побледневшее лицо и застонал. Ох уж эти фантазии! У него никогда не будет столько денег, сколько у Штерна или Фришина, который делает их из воздуха. Ох уж это еврейское счастье! Он нагнулся, будто поправляя развязавшийся шнурок, а на самом деле смахивая непрошенную слезу, норовившую скатиться на бледную щеку. «Ты что, брат?» Сияющий, как пятак Лейба, плюхнулся рядом. Не очень умный и недалекий, он, тем не менее, умел чувствовать, особенно своего брата. «Что с тобой? Тебе плохо?» Шепсель вздохнул, не зная, что ответить, но старший Гойдман уже догадался. Малку свою вспомнил. «Подумал, что вернется, если мы у старика деньги отберем». Он рассудительно покачал дынеобразной головой. «Нет, брат, не вернется. Нам ли тягаться с Фришиным?» Шепсель сжал кулаки, пытаясь отогнать видение хрупкой девушки, и проговорил. «Ну что, удалось узнать?» Лейба подмигнул. Он радовался, как ребенок, когда брат приходил в себя после горестных дум об изменнице. «Таки да, братишка, деньги идут к нам в руки», — сообщил он и растрепал черные волосы. «Сазан обитает неподалеку, в меблированных комнатах. Я познакомился со швейцаром, и мне кажется, он не станет препятствовать, если мы решим осмотреть номер нашего приятеля». Шепсель уставился на него с удивлением. «Ты что же, все ему рассказал?» «Обижаешь, брат», — усмехнулся Лейба, продемонстрировав лошадиные зубы. «Я представил дело так, будто Сазан — старый знакомый нашего отца, который когда-то обобрал его, и мы хотим убедиться, что это он и есть, чтобы поговорить с ним». Получив 2 гривен, швейцар не возражал. Младший Гойдман отмахнулся, словно от назойливого овода. «Не пойдет, братец. Если в дело вмешается полиция, швейцар даст им наше описание, как пить дать. Людям, которые так легко обещают за деньги, я не доверяю». Он наклонился к брату. «Скажи, какой у Сазана этаж?» «Второй», — покорно отозвался Лейба. «Кстати, окно смотрит в сад, и мимо окна проходит пожарная лестница. Я подумал...» Шепсель оскалился, как шакал, почувствовавший добычу. «Вот этот вариант нравится мне больше. Кто-то будет отвлекать швейцара, если потребуется, а кто-то влезет в окно к этому старому мерзавцу. Кстати, много ли людей снимают там комнаты?» Лейба покачал головой. «Не думаю. Не такое это место, чтобы... Ну, впрочем, не знаю». Он понимал, что успех предприятия зависит от мелочей. «А если того... старик не уйдет?» Младший Гойдман пристально посмотрел в черные семитские глаза брата и подумал, что жестокость передалась с виду мягкому Лейбе от их деда по отцу. Папаша рассказывал, что дед Изя никому не спускал обид, дрался до первой крови и часто превращал лицо обидчика в кровавую кашу. Поговаривали, что на его совести есть и убитые, да только никто не мог подтвердить это. Впрочем, жизнь доказала деду, что на одну силу всегда находится другая. Однажды он возвратился домой сильно избитый и к утру испустил дух. Отец часто рассказывал своим сыновьям об этом, чтобы они сделали выводы. Сила не главная в жизни. Похоже, все сыновья сделали, кроме Лейбы. Сейчас его старший брат недвусмысленно намекал на убийство. «С ума сошел!» — буркнул Шепсель, брезгливо покосившись на Лейбу. «Мы проследим, чтобы Сазан вышел из дома. Если он не сделает этого завтра, мы придем послезавтра. Но запомни...» — он схватил брата за плечи и потряс. «На совести братьев Гойдманов никогда не будет крови. Никогда, ты слышал?» Лейба дернулся, как от удара электрического тока. «Да не собирался я его убивать», — отозвался он нехотя. «Так стукнуть слегка по маковке, чтобы без проблем порыться в комнате». Шепсель еще раз тряхнул его. «Если ты когда-нибудь скажешь об этом при мне, — прошипел он, как разозленная змея, — то никогда больше меня не увидишь. Тебе придется забыть, что у тебя есть брат, который помогает тебе не пропасть в этой жизни. Ты меня понял?» Лейба покорно вздохнул. «Понял, братишка. Тебе не нужно повторять второй раз». «То-то». Младший Гойдман стал разминать пальцы. «Идем домой. Нам нужно еще раз обсудить все детали».